Глава 28. Битрам открывал и закрывал рот, как рыбка, выброшенная из аквариума сразу на обеденную тарелку. Да и чувствовал себя наверняка так же. «Ой, мамочки!» – пропищала Рита. «На самом артефакте, как и следовало ожидать, следов нет. Тщательно удалены. Да и специфика этой реликвии – дурить окружающих. Так что она о себе ничего не расскажет точно». Дверь распахнулась, и в деканат весело ввалился Рой Апери. «Давно его не было тут у нас». «Вы заняты?» – спросил он с интересом, переводя взгляд по очереди на каждого из нас. «Декан Элмин, какой у вас тут балаган все время?» – раздраженно бросил Ишер. «Я, между прочим, по делу». Рой выглядел обиженным. «Хотел запасной карандаш попросить». «Ох, крылышки пингвинья!» Он даже повод нормальный выдумать не смог, чтобы оправдать свое любопытство. Карандаш ему. «Битрам, дай ему инструмент», – коротко сказала я. Секретарь перестал округлять рот и повиновался. «Прошу выйти миссу Плот и мэстера Апери», — официальным тоном велел Родрик. «Увы, в качестве свидетелей вы не годитесь. Деканы формально все еще под подозрением. А Рита — близкая подруга декана Элмин. Спорить с ним никто не стал, пока он дракона не включил». «Итак», — Ишер хищно посмотрел на нас за Битрамом. «Во время беседы с мэстером Беком я постарался поймать его на несоответствии. Например, если он не раз ночевал у вас, Лавиния, то должен неплохо знать обстановку, в том числе то, что скрыто от обычных гостей. Ответы вашего секретаря и вероятного сообщника я внес вот сюда». Родрик потряс перед моим носом блокнот. «Сейчас мы возьмем с собой криминалистов и отправимся к вам домой для сверки показаний и обыска». «Обыска?» – прошелестела я, напряженно вспоминая, может ли что-то интимное валяться на неположенных местах. «Да какая теперь разница, если честно?» «На самом деле Битрам был у меня дома один раз. Но это то, о чем я знаю. Если он и правда навещал мою квартиру, пока я отсутствую, может и больше было. Во время визита он не прошел дальше порога, передал мне папку с документами, когда я была на больничном. Сейчас и посмотрим, насколько точно он описал Родрику мою планировку и расположение личных вещей. К моему дому мы прибыли на служебном транспорте. Дрим и Крим всю дорогу с нами не разговаривали и смотрели в разные стороны. То ли они во мне разочаровались, то ли вообще друг с другом поссорились». «Больше всего мне хотелось, чтобы мы подошли к моей двери, а она открыта. И внутри все переворошили. И я такая, видите, я сама жертва». Но, увы, все было в моей уютной и слегка неприбранной квартирке таким, как я оставила. Даже Изюмия спала посреди стола с ложкой от мороженого в обнимку. «Лавиния, присядьте у стола», – скомандовал Родрик. «Ты, Битрам, уйди в другой конец комнаты. Хоромы у меня невелики. Две комнаты, кухня и санузел. Осмотреть все это намеревались пристально». Хоть бы до ночи управились. «Отвернитесь, пожалуйста», – смущенно попросил Дрим. «Могу глаза прикрыть. Пойдет?» – спросила я. Он прозовел и кивнул. Пожав плечами, я спрятала лицо в ладонях. Только бы не воспользоваться такой удобной позой и не разреветься. В душе моей бушевал ураган, который выдирал с корнем все мои внутренние опоры, ощущение стабильности, уверенность в завтрашнем дне и надежду на более отдаленное будущее. Я услышала хлопок, а потом почуяла запах псины. Изюмия ошарашенно взревела. Понятно, оборотень принял истинный облик, чтобы лучше тут все разнюхать. А перед этим снял одежду, которая может порваться во время превращения. «Можете смотреть», — услышал я голос Родрика. Открыла глаза и захотелось снова их спрятать. Он смотрел на меня так тягуче и зло. Брови сошлись на переносице. Нос так напрягся, что им можно гвозди забивать. Не почувствуют. Губы сжаты в прямую линию. О чем он сейчас думает? Так хотелось прочесть его мысли. «О, белые крылья Цирионы! Мне ужасно от осознания того, что он считает меня виновной. Только не ты, Родрик!» «Хотя, собственно, почему? Между нами давно все кончено». Изюмия в испуге жалась к мрачному дракону. Причем для этого она заскочила ему на плечи и обвела шею лапками. Это зрелище меня добило. Я поспешно отвела взгляд и уперлась им в огромного лохматого волка. Чисто черного цвета, без пятнышек. Он совершенно не напоминал Дрима, но точно им являлся. Зверь деловито раскидывал носом содержимое тумбочки. Там у меня украшения, бумаги, хозяйственные мелочи. А вот в спальне... Надо будет с ним напроситься, посмотреть, умеют ли смущаться волки. Эльф Крим прошел на кухню. Правильно, если разделиться, быстрее все можно осмотреть. «Что ж, Битрам», — взгляд Родрика пронзил моего секретаря. «Пришло время проверить правдивость твоих показаний. Вставайте оба, идем в спальню». Он даже кошку с шеи не снял. Так и прошел в мою священную обитель, куда не ступала нога мужчины. И дракона тоже. Да, я сосредоточена на работе. Никакой личной жизни, смятых простыней и разбитых сердец. Мы с Беком зашли следом. «Да, планировку спальни ты описал верно, Битрам», произнес Ишер к моему крайнему удивлению. «Хотя чему уж тут поражаться? Мои подозрения переросли в уверенность. Секретарь тут бывал без меня, и он же меня сейчас подставляет.